Хаем, и как же его звали? Поднял брови я. Пиандая абсолютно не просветил, кто есть мои коллеги, сказал на своем опыте собирать информацию, играя в Пайшо. Так что информация и правда была очень интересная. Принц Ира, хмыкнул Ли, чай нам, конечно, сейчас приготовит, а от Пайшо откажусь. Не очень люблю эту игру. Принц Ира, член Белого Лотоса, нет, ну может он просто, конечно, любит Пайшо, но таких совпадений не бывает. А может быть он еще и маг воздуха скрытый, а у Азулы голубое пламя, потому что она грамотно совмещает огонь и воздух. А, 25, глава 7, инспектор или к нам едет ревизор, часть 3, мне выделили корабль, не совсем мне, я капитан моей сухопутной шайки, и вообще называться мне положено инспектором, поэтому и корабль мне и команде, которая ничего не умеет, бедолаг, в общем, конечно, не выделили, а вот команду с кораблем, которая как такси будет нас возить куда надо, это да, это выделили. Тут это почти стандартная практика, потому что доставлять отдельные отряды как-то же надо, вот и выделяют такой сервис. На меня не поскупились, выделили очень приличную посудину, и груза можно взять прилично, и команду мою с экипажем потянет, и для тренировок место есть, и даже пара катапульт, прости Агни, тоже имеется. Да и по боевой мощи, от такой пираты скорее бегать будут, чем стараться ограбить. Огромная черно-красная железная посудина, с оружием на борту и с мощными крепкими стенами в выпирающей над палубой части, которую я не знаю, как называют. Из нее торчат большие такие трубы, которые сейчас выпускают лишь легкий дымок, на прогреве, судя по всему. Кораблик-то работает, как и большинство здесь, на пару. Правда, вот уж уверен, тут большая часть все-таки на угле, своими силами задолбаются маги каждую такую посудину приводить в действие. Командовал всем этим такой мужик в возрасте лет 40, имеющий нестандартное для этих мест имя, Ули. Капитан Ули. Возвращаясь, опять же, к званиям. Я могу отдавать приказы самому Ули, но никак не его команде. Типа вассал моего вассала и так далее. Понятно для чего это сделано, чтобы особо умные не лезли указывать, как надо лодку вести, но я и не жалуюсь. Я лезть туда, где я ничего не знаю, не планирую, ладно, поправка. Я лезть туда, где ничего не знаю и из-за моих действий могут произойти плохие вещи, не планирую. И сейчас у нас погрузка на борт, со всеми шмотками, моим бедолагам выдали мечи, которые они в первый раз в жизни видят, эх, за что мне это, и сейчас они таскают припасы на корабль. Я же не поленился и сходил в местный магазин купить плащ поверх моей формы, прямо дорожный тяжелый плащ, почему бы и нет, как полагается с поясом и даже капюшоном. Поэтому стоит мне буквально запахнуться, надеть на голову сей чудный девайс от мира одежды и гуляй, где хочешь. В плаще я выглядел еще более солидно. Мои и без того широкие плечи стали еще шире, да и в общем нехило так прибавил к солидности. Хорошо хоть без перебора, и моя фигура не стала слишком массивной. Да, солидной, но все еще чувствовалась гибкость и даже некоторая изящность. Ну, на мой неискушенный взгляд в зеркало. Следующим пунктом было поговорить с нашим капитаном Ули, потому что мне ну очень надо моих бедолажных погонять об пиратов, назовем это так. И несмотря на то, что курс задаю я, задача иди, будем искать пиратов подпадает под статью «Да пошел ты, что за бред». И пусть если я прикажу, он будет обязан именно это и сделать, но лучше как-то мирно договориться, чем иметь конфронтации или мысли о моем сумасшествии на пустом поводе. Находился он в рубке или как это называется, без шлема, который валялся где-то на столе, с важным видом подымливал трубкой и рассматривал карты, думая о чем-то явно своем. Мужику было лет под 40 и происходил он явно не из аристократической семьи, не верю, что я это теперь отдельно отмечаю, но это и вправду может помочь при предварительной оценке. На этом мой великий анализ закончен. Капитан Ули, кивнул я, быстро сложив руки в традиционном жесте. Что? Оторвался от карт капитан, переводя взгляд на меня, следом хватая шлем и напяливая его на себя, впрочем, как не бывало, продолжив, вы, видимо, инспектор Аки. Да, полное имя я так и не соизволил никому сообщить. Пусть будет Аки, а не Акимару, мне так больше нравится. Даже если звучит менее официально, как по мне, но без этого хрен кто когда-то сократит, потому что неприлично. Да, так и есть, ответил я, сам снимая шлем. Как я понял, эти стальные кастрюли любили носить на себе и гордились этим только новички. Те, кто хотя бы год уже был в армии, старались как можно быстрее снять их, а уж те, кто добрый десяток служит на благо Родины, ненавидят его. Скорее всего, капитан его держит в рубке, как раз на случай прихода высших чинов, потому что в другом случае он может спокойно ходить с открытой головой, хрен на него кто доложит из его команды. Да и на такой доклад еще надо обратить внимание какому-то психу. Это вот только вживую высшее начальство может дать по шапке. ХМ, окинул задумчивым взором меня капитан, какие будут приказы? Никакие, я поговорить пришел, ответил я, присаживаясь на один из свободных стульев. Ну, давайте поговорим, сам уселся на место, с которого ранее подскочил, капитан. Тертый калач, можно сказать, слова не вызывают нареканий, но вот он прямо показывал, как он ко всему этому относится. Видимо, считает очередным мажорчиком. Мне с этим штампом, похоже, бороться придется долго. Тут вот какое дело, в команду выдали мне 20 беда, зеленых полностью солдатиков. Представляю, как это звучит от парня 18 лет, ничего не умеют, нигде не были и вообще по настроению на подвиги и экскурсию едут. Поэтому я хотел спросить, можем ли сделать небольшой крюк и поплавать пару месяцев в местах обитания пиратов? Спросить, чутко перебором вкинул иронию в голос Ули. Да, кивнул я, не отрывая взгляда от щелей в маске шлема, который он все еще не снял. Можешь, кстати, снять кастрюльку, я против ничего иметь не буду. Дождавшись, пока капитан стащит с себя шлем, все еще всем своим видом источая сарказм и рассматривая меня, не в зрительном плане, а как бы пытается понять, что я за фрукты, как меня едят. Так вот, я по большому счету могу и приказать, пожал плечами я, но вот как-то не хочется. Я уверен, у тебя найдется место, в которое по дороге неплохо бы заскочить именно тебе. Капитан, внимательно смотря в мои глаза, пыхнул трубкой, подумал и сказал: «Инспектор, значит, да, по лицу вроде самый стандартный, а поведение отличается». «Понял, Викторина, мол, расскажи о себе, чтобы я мог тебе доверять». «Я, конечно, по связям тут, но по другим», — легко улыбнулся я, «генералу ли понадобился нормальный инспектор, который будет заниматься, хотя бы не забывая, своей работой». ХМ, пыхнул еще трубкой, «у меня сын женился и поселился на родном острове жены, на острове Киоши, может быть, слыхал, мне бы туда по дороге заехать, навестить». «Угу, понимаю, чего он так поглядывает. Земля неоднозначная, вроде бы по наказу самого Сазина считается абсолютно нейтральной, но при этом многие могли воспринять такой момент неоднозначно. Но мне фиолетово, заедем. Значит, я думаю, крюк получится еще длиннее», — улыбнулся я. «Получается так», — хитро в ответ улыбнулся и капитан. «Погодные условия, подводные течения, так посчитал безопасней». «ХМ, это дело можно и отметить, только если номинально», — слегка кивнул я. Пить не хотелось совсем, воспоминания не из приятных сразу всплывают, но отказываться тоже не хочется, надо проследить за моим новоявленным отрядом, чтобы ничего не забыли. «Тоже верно», — хлопнул ладошами Ули, встав и подойдя к какому-то сейфу, достал оттуда бутылку чего-то явно приличного и две стопочки, в которые быстро налил поровну. Закуску он достал прямо из стола, местные колбасы, явно не сильно подходящие под элитное пойло, но и мы... «Чай, не на приеме, мне и так нормально, капитану, я думаю, тем более. Ты случайно в Пайшоне играешь?» «Решил уточнить, а то мало ли». «Не моя игра», — мотнул головой морской волк. «Может быть, карты?» «Ну», — вздохнул я, — «можно и в карты». «В покер умеешь?» «Да, почти классический покер тут есть, как и классические карты. Ясное дело, стилизованные, а вместо Джокера тут лорд, но сути дела это не меняет». Колода карт нашлась прямо в том же самом столе капитана. «Интересно, там есть вообще хоть что-то по делу, приличная такая покерная, и оттуда же он достал фишки. Играть на деньги мы пока не решились, поэтому чисто номинально на фишечки будем играть». «Умею, как тут не уметь», — хмыкнул капитан, ловко перебрасывая фишки между пальцами одной руки. «Бедолаги, они и в Африке бедолаги. Выпил я чуть больше, чем изначально планировал, поэтому настроение было хорошее, но они смогли его испортить. Как можно в процессе потерять ящик еды, я не знаю, но мне пришлось наорать на всех, на кого можно, включая интенданта, потому что ящик еды в нашем плане очень важен. Генерал, конечно, выделил с четверным запасом, но мы с Улей так считали, и с хитринкой, но на все путешествие наше долгое, не хватит, хоть ты тресни. В процессе придется становиться где-то и с местными договариваться как-то, хорошо хоть золото выделил и генерал на расходы, и сам я при деньгах, тот мешочек от мастера все еще почти полный, а тут еще и ящик на пустом месте где-то проебали, других слов нет, вот оставить бы как есть, пусть пару дней не пожрут, и посмотреть, как в следующий раз забегают, но, слава Агне, нашли, хотя может это бледный интендант из своего запаса выдал, но обделены по итогу мы не были, осталось считай погрузиться, да отчалить, особых проблем не было, не в путешествие едем, провожающих не пришло, слезных прощаний не было, как и прочих посещающих, поэтому разошлись по каютам прямо сразу, мне, кстати, отдельное положено, когда у моего отряда, казарменные, разделенные по полу, конечно, и отплыли. Мне еще надо как-то аккуратно просветить моих по поводу пиратов, а то они мечтают уже о безбедном инспектировании и парочке героических побед. Почему именно мне настолько зеленых выдали? Даже не столько в навыках, то бог с ними, сколько во взглядах. Придется же еще весь период стрессовый проходить, следить за ними, чтобы сгоря дел не натворили. Особых эксцессов не будет, чай не дети 21 века, но первое убийство есть первое убийство. Надо будет еще запасов алкоголя купить, валюта межнациональная, да и в любом исходе, пригодится, но лишним точно не будет. Я, конечно, верю, что у бортового медика есть спирт для протирки, но его явно не хватит для какой-нибудь психологической помощи, скажем так, и следить за ними надо повнимательнее, чтобы шуры-муры тут не завязались, зная этих бедолаг, закончится все может нехорошо, начиная от беременности, заканчивая какой-нибудь драмой на пустом месте. Ладно, разберемся, не самые плохие вводные, нормально покрутиться можно. 26. Глава 7. Инспектор или к нам едет ревизор, часть 4. Как и ожидалось, у моего отряда бедолаг с мечами было вообще худо. Махали ими как придется и куда придется, явно стараясь повторить какие-то краем глаза увиденные приемы. Что в такой ситуации делать, я до конца не понимал, поэтому первые несколько дней, пока я думал, они страдали физическими тренировками. Отжимания там, приседания и прочее, что я мог придумать. По полу я их, конечно, не делил, ибо нехуй, как бы, даже сходил за советом к капитану, он... Конечно, пусть и старается косить под эдакого морского волка, но все же проходил службу обычным рядовым солдатом. Сказал поставить их в пары. Пусть один отрабатывает простой удар, а другой – простой блок, и так долго и нудно, иногда меняя сам удар и блок. Я, почесав репу, согласился, и первую неделю нашего путешествия этим они и занимались, скорчив серьезные морды. Оказалось, что из 20 бедолаг, четверо повыше звания мы, типа, могут командовать остальными. Я недолго думая и раскидал на каждого по 4 человека, пусть держат ответственность за них передо мной. Потом выделю постепенно одного, назначу замом и скину на него все, что не требует моего личного участия. Чтобы слишком уж не погрязнуть в этих рабочих делах и просто отдавать команды одному ответственному человеку, и с него же, если что, спрашивать. После я решил разнообразить все это их действо чем-то слегка повеселее и добавил спарринги со мной, будь это их копье или меч, как минимально махать обоими они вроде поняли. А я исполнял роль хоть какого-то врага, правда не с рапирой, а то еще тупить мне ее не хватало, ставя разные блоки, а взяв один из мечей. Моя задача была простая, я ставил блоки на их атаки и очевидно и медленно контратаковал, чтобы бедолага успел поставить блок или как-то отреагировал. Конечно, по идее стоило им просто дать спарринговать, но, черт, будем честны, покалечит себя и все, не доросли еще, неожиданностей не было, гениев тоже, полных бездарей тоже, наверное потому что хуже просто некуда, но вот спустя еще неделю, какой-то результат был, я даже более-менее удачных поставил друг с другом подраться, обошлось без неожиданностей, нормально побренчали железяками, и я слишком поздно подумал, что возможно надо было взять деревянные мечи, но задним умом все мы крепки. Параллельно я пытался привить хоть какой-то правильный взгляд на меч, видимо между делом допуская слишком пиандовские трактовки, поэтому со временем даже сквозь щели шлемов можно было увидеть одухотворенный взгляд. А еще, уж больно часто остальной экипаж собирался посмотреть и послушать мои тренировки, и сидели с таким одухотворенным видом, как будто я им не философским бредом на уши капаю, чтобы мозгов немного добавить или хотя бы принципов, а открываю истину в последней инстанции. поучить, что ли, немного их принципу, что они выглядеть должны как автомат, к ружью приставленный, без никакого лишнего блеска. Та не, жизнь научит. Сам так не умею. Смотря на все это, я понял, что план, первый же корабль взять на абордаж, плохой. Решил сначала показать мастер-классы, что пираты, это ничто. А то больно уж со страхом ходили разговоры о пиратах. О слишком романтизированных пиратах, как об эдаких добряках, едва ли не Робин Гудов. Может, на просторах необъятного океана добрые пираты существуют, но как-то слишком много я дел имел с разного рода мусором, за время обучения у мастера, во время моих выходов, чтобы понять, что хуйня это все. Добрые бандиты, так же как и влюбившиеся от одного спасения рыцарем принцессы, бывают только в сказках. К моему удивлению вылезло неожиданное, со мной пытались флиртовать. Девушек на нашей посудине было прилично, одних моих бедолажных, целых 8, местных тоже хватало. Конечно, не все подряд, но парочка подходила и что-то пыталась как-то завести диалог. Может, это я себя мыслями тешу, мне, знаете ли, тоже нелегко. Поговорить можно было только с капитаном нормально, но и то, ему под 40, мне, 18. Темы для диалога интересные мы находили, но не более. Да и занят был капитан-то корабля, на котором мы плывем, чай не в отеле. А да, кстати, насчет плывем. От экипажа я это неудачно маскировал, но как же меня первую неделю полоскало. На самом деле это основная причина, почему я решил начать тренировки именно со мной попозже. Раньше я был тупо не в состоянии, ко второй уже стало полегче, но корабли я теперь не люблю, и точка. Как и плавать, так и запишем в мой список того, чего я не люблю. Этот список пока не сильно большой. Шлем, плавать и договорные браки. В любом случае я решил хоть немного влиться в коллектив и во время очередной тайной пьянки в казармах, которую никто не замечает, несмотря на гогот, от которого рыбы расплываются, и перегар с утра, пошел туда. Выпить я бы тоже не отказался. А я вам говорю, он дух меча, а не человек, не смотрите на возраст, усиленно что-то рассказывал один из моих бедолаг, махая полупустой пиалой саки. У него слегка покраснели щеки и глаза были явно шальные, но с какой экспрессией он меня нахваливал, аж сам покраснел. Вы видели, как он может быстро двигаться? Нет, ну вы видели? Видели, да, мы поняли. Кцу, ты только сядь, хохотнула одна девушка, мило улыбнувшись. Я слышала, он ученик Пиандао, а не какой-то дух меча. Для духа он слишком живой. Видела я, куда периодически падает его взгляд, закончила девушка, слегка покраснев. Ну, что сказать, форма, конечно, свободная, но многие часто надевают только основные элементы, и многие на тренировке одеваются в более спортивные вещи. Поэтому у девушек задняя точка часто в чем-то обтягивающем, более-менее. Иногда, да бывает, падает мой взор, скажем так, но исключительно в целях наблюдения. Вдруг что-то не так делает, а мне кажется, это просто маскировка, пробурчал недовольно парень, тем не менее садясь на место. Я думаю, со временем мы поймем, маскировка это или нет, сейчас надо выкладываться на полную, чтобы остаться под его командованием, произнес слегка полного телосложения, насколько это возможно в армии. Паренек, вы же поняли, почему мы тут, ох. Показательно вздохнул он инспектор. Обычно на это место попадают какие-то дети важных родителей, которым надо куда-то пристроить сына, чтобы после он и наград получил и жизнью не рисковал особо. И вокруг него часто, считайте, охрана стоит из солдат. А в нашем случае ровно наоборот, мы ему, считай, не нужны, чисто для галочки выдали нужное количество солдат, поэтому выводы хорошие, показался я, решив прервать этот спич, но не совсем правильные. Все подскочили как ужаленные и уставились на меня полными страха глазами. Вперед вышел один из четырех командиров. Капитан, мы тут просто, бухайте, подсказал я, слегка улыбаясь, хотя, говорят, улыбочки у меня часто маниакальные бывают, когда искусственно вызываны и, судя по еще слегка побледневшим лицам, это правда, и уже не в первый раз. Ваш гогот слышит весь корабль, между прочим, мы. Что сказать в этой ситуации, не знал никто, лишь вышедший слегка попробовал начать, но больше не придумал. Отставить панику, уже точно по-доброму ухмыльнулся я, не прерывать пришел, всем надо иногда отдыхать. Просто решил присоединиться, пить с капитаном элитной саки, конечно, круто, но, думаю, никто не будет против, если я посижу тут с вами. «Конечно, конечно», — меня тут же заверили, расступились, усадили, налили пиалу саке и продолжили стоять и смотреть на меня. «Садитесь», — все сели. «Да, вертикаль власти тут жестокая, поэтому сидят, дрожат, как кролики перед удавом. И пусть устав и есть, но у каждого свои правила, особенно у таких, как я, которому многое с рук может сойти, поэтому даже выбросить за борт, я чисто теоретически могу». «Чего замерли-то?» Поднял одну бровь и перевел взгляд на того, кто говорил, «давай я твой вывод продолжу». «По большому счету он правильный, но есть задачи, с которыми я один никак не справлюсь. Не боевые, конечно, но есть. И тут вы мне и нужны. Поэтому не расслабляйтесь сильно от его слов, гоняйте на поручения разные, и на боевые задачи я вас буду. Но если посмотреть под другим углом, работа нам предстоит не пыльная. Прошириться по колониям и сделать выводы, отсылать отчеты. Проблемы могут возникнуть только если нас будут пытаться заставить замолчать насильно, и именно поэтому мы уже какую неделю плывем не по тому пути. Сначала заработаем себе имя, хоть какое-то, и нарежем всех пиратов, которых видим, в мелкую крошку, а потом уже можно будет и на берег. Вот такой вот план. Но капитан, у нас не хватит припасов, высказался один из солдат, осталось всего на неделю максимум. Договоримся в портах, пожал плечами я, не сильная проблема, у инспектора много прав разных, в том числе на выбивание себе припасов. Ладно, как я понял, непринужденный разговор не получится, поэтому давайте я что-нибудь расскажу. Хотите услышать, как я вместе со своей подругой завалил огромного волка, еще в детстве? С разных сторон посыпалось согласие и радость от того, что, кажется, все-таки бить их не планируют. Ну, если хотите, то давайте сначала выпьем. Что ж, историю мою они слушали благосклонно и, может быть, даже кто-то сделал вывод, что я не из простой семьи, но по роже моей рязанской видно и так, так что такой себе секрет. Потом, после еще одной моей истории, полились уже рассказы из армии и прочих случаев, в общем, просто здорово выпивали. Душой я, можно сказать, отдохнул, оглядка на мое звание все равно была, но отдых есть отдых. Расстраивать их, что завтра им все равно предстоит тренировка, не буду. Упали все спать кто куда и даже я далеко не ушел, уснув где-то на мешке, а на мне какая-то солдатка. Ничего такого, просто пьяной забралась и улеглась, а мне-то что? В общем, с утра я по привычке проснулся раньше остальных и, аккуратно спихнув с себя тело, пошел одеться как полагается, привести себя в порядок и вернуться, чтобы уже с полностью безэмоциональным, типичным для меня лицом разбудить всех. Подъем. Кричать я умею, что есть, то не отнять. Скорее всего, это как-то связано с тем, что я маг воздуха, но кто его знает. Капитан, не орите, пожалуйста, пробормотал самый резвый вчерашнего вечера. Может, мы сегодня пропустим тренировку? А, я не понял, подошел к этому типу и, наклонившись, заорал прямо на ухо, подъем. То, что мы с вами вчера выпили, не значит абсолютно ничего. Если через 20 минут вас не будет на палубе при полном обмундировании, можете забыть про алкоголь вообще. Не умеете пить, нихрен, сгною на тренировках. Спустя полчаса все стояли на палубе, слегка пошатываясь, тела, от дыхания которых можно было поджечь пламя, покруче их огонька. Я уверен, обматерили они меня капитально, но делать было нечего. Можно сказать, ради них я сейчас сам, пошатываясь, стараюсь делать вид, что мне хорошо и что готов ко всему. Аки, на 120 градусов корабль пиратов, что делаем? Раздался голос Ули, когда я в очередной раз смотрел, как мои бедолаги работают. Как говорится, бесконечно можно смотреть на три вещи. Прошло где-то еще несколько дней моего плавания и наконец-то мы прибыли в злачное для пиратов место, туда, где ходят торговые судна. И я, можно сказать, уже жаждал битвы и сам посматривал на горизонт. И тут такой подарок. Догоняем, старина, догоняем и подходим так близко, чтобы я мог допрыгнуть, отдал, можно сказать, команду, я. Ули бодро что-то заорал в рубку и наш корабль взял новую скорость в сторону деревянной парусной, можно сказать, лодки, по сравнению с нашей махиной. Пираты, видимо, увидели это и споро забегали, направляя паруса и начиная уплывать от нас, но куда там. Буквально 5 минут и мы идем почти вровень. Значит так, слушай мою команду. Зычно закричал я, подхватывая ножны с рапирой и на ходу вытаскивая ее, смотрите и внимайте, насколько жалкие эти пираты. И с этими словами я спрыгнул с высоты нашего корабля к ним. Время начинать чистку моря от всякого мусора, не так ли? 27, глава 7, инспектор или к нам едет ревизор, часть 5, наконец-то весь отряд смог увидеть своего капитана в действии, он, собственно, сам и заставил их смотреть, а вот все свободные на корабле люди пришли уже своими глазами оценить инспектора, за время их пока еще небольшого совместного путешествия какие только слухи про него уже не ходили, а тут живое подтверждение, даже капитан Ули вышел. Хотя помимо поглазеть он еще и приглядывал за остальными бойцами тут, как и за тем, чтобы Аки оставил парочку в живых. В тюрьме нужны рабочие, в конце концов. Первые несколько секунд Аки не двигаясь стоял, опустив рапиру вниз и чуть в сторону, метаясь глазами от одного пирата к другому, чтобы запомнить сколько их, кто есть где, какое оружие и так далее. Это было предосторожностью, навыков капитана хватило бы и без оценки, но он уже однажды недооценил противника, за что и поплатился. Второй раз такой ошибки он не допустит. Сзади это выглядело как что-то невероятно крутое, особенно для впечатлительных зеленых бойцов, потому что в позе, в которой замер их капитан, читалась как и полная расслабленность, так и абсолютная звериная готовность к прыжку. А потом он кинулся вперед, не став размениваться словами с отбросами. И если еще бег по прямой до ближайшего пирата видели и солдаты, и сами пираты, то дальше все начало расплываться. Движения капитана были столь быстры для нетренированных глаз простых вояк, что часто они видели просто образ, когда рапира или сам Аки уже был в другом месте. Для Акима Ружи это была привычная скорость, сколько раз с мастером они так сражались, и глаза вполне себе поспевали за телом, ведь, как оказалось, тренировки с рисованием были далеко не напрасны. Пираты даже не успевали опомниться, как их зарубали тем или иным способом. Аки буквально порхал по полю боя, нигде не задерживаясь дольше секунды, а за кончиком лезвия, которым он и вспарывал глотки бандитам, как будто оставался легкий след, ниточка, следующая от самого первого пирата, до которого только-только начало доходить, до последнего, у которого в данный момент расходился кожный покров на спине от рапиры. Как будто заученным танцем Акимару убил или вырубил почти всех пиратов за несколько минут, которых не хватило даже чтобы некоторые осознали происходящее. Но на то они и отбросы. Пьяные, в большинстве своем больные, которые привыкли грабить почти беззащитные торговые судна, но даже против обученных солдат вышли бы проигравшими, что уже говорить про Акимару. Остановил свой смертоносный танец капитан уже стоя напротив входа в трюм. Он знал, что там еще остались пираты, а может даже и пленные, но там уже красота не была нужна, в конце концов своему отряду он показал всю ничтожность пиратов. «Аки, рапира!» — громко крикнул капитан Ули, кидая Акимару ножны. В замкнутом пространстве действовать таким длинным оружием даже мастеру не стоило, и это и попытался передать Ули своим коротким посланием. Поэтому, почистив лезвие об штаны одного из ближайших трупов, он, отточенным действием нацепив на себя ножны, одним изящным движением засунул туда рапиру. Никто из экипажа или даже сам Аки не мог знать, что в этот момент до угасающего сознания одного из раненых пиратов донеслись слова капитана корабля «Народа огня», правда в слегка искаженном виде. «Кира, так вот, что это было?» — мелькнула мысль в голове бандита, перед тем как вырубиться. У него же получится сбежать попозже, когда его передадут на руки местным властям, и рассказывать он будет историю про Киру всем, кого видит. Что же, впечатление я явно произвел, и даже сам неплохо так размялся. Осталось только дозачистить корабль, что я и пошел делать, доставая из-под плаща свой топорик. В узких коридорах маленьких пиратских кораблей, где даже встать в полный рост не везде можно, топорик был самое то. Всего в трюме оказалось еще с десяток разной степени больных или пьяных пиратов. Большинство из них я даже не убивал, оставлял в живых. У нас на корабле есть вполне приличные казематы, куда их и засунем, а там в ближайшем порту и сдадим. А что с ними еще делать-то? В общем, оставив их валяться телами, сам я полез на свой корабль, теперь время бедолагам всех связывать и конвоировать. Встречали меня, конечно, прямо как героя, ни больше ни меньше. Восторга было полные штаны, честное слово, но смотря на пятно на палубе, кто-то даже издалека смотря на все это, не удержал свой желудок. Так, слушай мою команду, живых в трюм, мертвых за борт, все ценное собрать и тоже в трюм, паруса опустить, вместо флага выставить белую тряпку, громко проговорил я, выполнять, фух, теперь их очередь. Как только они спустились на корабль пиратов, рвота пошла у большинства, кишки и разная требуха там присутствовали в приличных количествах, поэтому молодые и неопытные сразу побежали выворачивать желудки за борт. А потом пошла рутина, за которой я не следил. Грузилово, конвоирование и так далее и тому подобное. С портами все вышло довольно-таки удачно, принять нас были рады все. Пополняли припасы тоже с улыбкой от уха до уха и даже почти ничего не требовали. Что было очень удачно, мы нашли куда девать пленных, где пополнять припасы и очень много всего, что есть хорошо. Правда, первые отчеты по прибрежным городам уже ушли, мои бедолаги вполне удачно посидели в барах, послушали жалобы местных на жизнь и принесли мне довольно много разных слухов, которые уже потом лично я проверял. Пока что ничего особо серьезного не было, тот взятки любит, тот глаза закрывает на публичный дом и так далее. Такие прегрешения я, конечно, в отчете указываю, а потом сам их же и решаю. Даю шанс, так сказать, опомниться, в конце концов это действительно несерьезно. Я, кстати, открыл для себя новое удовольствие – чай. Ну, точнее пить во время путешествий надо, иначе соль буквально оседает во рту, создавая неприятный привкус, а из напитков тут либо вода, либо чай, либо алкоголь, что неприемлемо. Слишком часто. Сильным любителем данного питья я от этого не стал, но теперь меня можно было часто встретить попивающим чай и глядящим вдаль. Просто параллельно я гонял магию, можно сказать медитировал, таская воздух туда-сюда в своей голове и в теле, от маленького бриза до огромного торнадо. Получалось хорошо, но куда дальше этого самого торнадо, я не знаю. А это пока что единственный возможный вариант стать еще сильнее. Я же пока что не так, чтобы прямо хороший маг, мажонок, как я и говорил, скорее, хотя может быть я слишком строг к себе, с помощью огня я могу выжигать метры перед собой за секунду, а ветром сносить почти любые препятствия, да, может быть я действительно к себе слишком строг, против стандартных солдат, я довольно-таки крут, а вот если взять кого-то из элитного сектора, вроде той же Азулы, ну очень я сомневаюсь, что на чистой магии смогу дать ей хотя бы равный бой. В любом случае, ближайшие несколько месяцев, по большому счету, мы занимались, буквально, одним и тем же. Видим корабль пиратов, догоняем, берем на абордаж. Хотя, когда совсем попали в засилье пиратов, работал я уже как маг огня, спаливая одним щелчком зажигалки их деревянные посудины к хуям. Моя репутация на корабле была выше небес. Кажется, меня закинули куда-то на пьедестал к лорду огня и скидывать не собираются совершенно, слушая любые мои фразы как откровение свыше, что не мешало им, сука, филонить, как только я отвернусь, что за народ. Так вот, сжигание было действительно не так уж и сложно, вот только вместе с кораблем уходили и все ценности и пленницы, если такие есть, что было просто неприемлемо. Поэтому чаще всего мы просто всем отрядом брали корабли на абордаж, где я занимался скорее страховкой моих бедолаг, благодаря чему каких-то потерь, слава богу, мы не понесли, разве что травмы различной степени тяжести, но ничего сверхсерьезного. Но, должен сказать, отряд бедолаги рос ударными темпами. Против всех 20 мне уже надо было выкладываться на полную, правда все еще без всякой магии, чтобы их уделать, а это показатель. Про разного рода швали говорить нечего, рубили и резали они только так, разве что первый рейд прошел не очень. Пришлось собирать всех в каюте отпаивать, вдалбливать философию. Что-то из разряда мусор есть мусор, но помогала она едва-едва. Пришлось всем наливать, за всеми ухаживать и так далее. Но вот, в один из очередных дней, когда я уже понимал, что пора бы плыть по назначению, Ули напомнил мне про должок и то, что надо заехать на остров Киоши. Что же, надо, значит надо. Команда отдана, мы плывем. Остров Киоши вообще любопытный феномен, довольно приличный кусок земли, который отколола лично аватар Киоши и продолжила жить там. С лордом огня даже у аватара были соглашения, точнее клятва от лорда огня, что трогать первыми этот остров они не будут. И вот с тех пор, даже во время войны, остров, де-факто полностью принадлежащий народу земли, де-юре, это отдельный остров. Хотя тут много людей с разных племен, общая цветовая гамма, зеленая, близкая к типично земляной. Все торговцы заезжие, с племени земли, все корабли, которые приплывают, с народом земли. Можно сказать, несмотря ни нейтралитет, этот остров с народом огня дел не имеет точно. Разве что очень редко, потому что мирный люд из народа огня там все же присутствует. Ладно, че уж, посмотрим на все это своими глазами, когда приедем. Но, кажется мне, что проблем мы там не оберемся. 28. Глава 8. Остров Кёши. Часть 1. Остров Кёши. Странное место, если так задуматься. И есть ощущение, что нас тут будут ждать проблемы. Как ни крути, но вряд ли они будут рады народу огня. Но, главное произвести хорошее первое впечатление, я думаю. Хотя для начала, доплыть. Капитан уже рассказал, что там есть местный едва ли нехтоник, унаги. И надо быть очень аккуратным, чтобы он не напал на непонятную железяку, плавающую на поверхности. Впрочем, с этим Ули обещал, что не будет никаких проблем, и я ему верю. Поэтому сам я сидел на носике корабля и дышал свежим морским воздухом, от которого уже тошнит. Точнее, старался понять, смотря на моих бедолажных магов, я вспомнил, что в магии огня очень важно дыхание. А как же в магии воздуха, где ты буквально вдыхаешь воздух? Я уверен, что есть какая-то взаимосвязь. Поэтому я и сел, начав медленно дышать и пытаться почувствовать хоть что-то внутри себя. На удивление, какой-то результат был. Ветер, который находился в теле, как-то слегка непонятно реагировал на мои попытки. Как-то охарактеризовать я это не могу, но крайне интересно. Вообще было бы неплохо заглянуть поглубже. Сейчас я как будто с завязанными глазами ощупываю капот машины и по такому скудному мироощущению пытаюсь понять, что же это такое и для чего он нужен. А надо бы хотя бы увидеть или полностью пощупать эту машину, потому что иначе сильнее стать не получится никак. Надо познавать магию, черт возьми. Инспектор, прямо по курсу корабль народа огня, пришвартован на том же месте, где надо. На борту нет никакой личной символики, кроме основных флагов народа огня. И вроде бы по карте никаких военных операций тут не должно проходить, прервал мои мысли капитан, подходя ко мне сзади. Как-то так, кстати, сложилось, что меня, когда я сижу и думаю над чем-то своим, не трогают и даже громко не говорят, даже капитан Ули. Я не знаю, с чем это связано, но вот такой вот слегка непонятный момент есть. Но я им благодарен, мне не очень нравится, когда меня отвлекают от моих полумедитативных мыслей. И капитан иногда в важные моменты может меня побеспокоить, хотя я никогда не говорил, чтобы меня не трогали. Вот и сейчас один из таких моментов. Небольшой корабль, не рассчитанный на большое количество экипажа, без опознавательных каких-то знаков, плотно причалил к берегу и стоял с открытым трапом. Наше судно было много больше, с нужными опознавательными знаками, поэтому, не стесняясь, я отдал приказ отрезать той посудине шанс на выход. Катапульты были взведены, когда шлюз уже нашего корабля открылся и начала спускаться вся моя банда бедолаг со мной во главе. Никакого наземного транспорта у нас не было, поэтому шли пешком, но выглядело все равно довольно внушительно. Так, берите своих ребят и задерживайте до выяснений всех, кто на корабле, отдал приказ я двум старшим по званию бедолагам. Оставшийся десяток я заберу с собой, для внушительности точно подойдет, они у меня на покупных харчах массу поднабрали, копья держат уже уверенно, а внештатные мечи на поясе придают некоторый оттенок элитарности даже. В любом случае, с нами пошел Ули, чтобы встретить своего сына, и он тоже взял десяток своих воинов. Выглядели они тоже внушительно, но мои как будто слегка выгодно выделялись. Надо будет придумать потом, как поменять форму так, чтобы придать грозности и серьезности. В любом случае идти было недолго по тропинкам, ведь шли мы на уже потихоньку идущий дымок. Явно маги огня стараются. В голове перспективы уже и так вырисовывались нерадостные. Во-первых, это нарушение слова лорда огня. Во-вторых, я в этом гуана уже по уши и вылезти не получится. Если уж влез, то надо тянуть лямку. На острове, кстати, было довольно прохладно. Не сказать, чтобы очень, но снег лежал в некоторых местах приличным таким слоем, и было довольно-таки необычно. Насколько я знаю, магам огня холод почти нипочем, только при слишком низких температурах уже возникают проблемы. А вот плюс 20 минус 20 это норма, и ни малейшего дискомфорта. В этом плане маги все по большому счету неприхотливые, но маги огня именно в температурном плане больше всего. И вот по идее я, как маг воздуха, тоже должен быть не сильно чувствительный, и вроде как так и есть, я могу ходить в нижнем белье, когда обычному человеку уже хочется надеть свитерок, но сейчас было какое-то слишком странное ощущение. Точнее, это единственный раз, когда температура выходит за нормаль мага воздуха, похоже, и поэтому столь непонятное чувство. Ощущение мороза на коже, который никак тебя не заботит, но как будто уже и не против одеться потеплее, если надо, но при этом тело температуру держит нормальной. Впрочем, это я так, просто по дороге размышлял. На самом деле мы уже всем войском бежали в сторону центральной улицы, откуда доносились звуки боя. Слабые, конечно, но когда я первым выбежал на центральную улицу, я заметил четверо носорогов комода, на каждом из которых сидели по два разных мага. Маленький, но приличной силы отряд, потому как все маги, что не такая уж и редкость на самом деле, но все равно, это мне не повезло по большому счету с бедолагами. Выбежал я как раз в тот момент, когда одну из местных воительниц отбили хвостом на землю, и один из магов уже собирался добить девочку огненной струей. Добежать по большому счету я никак не успевал, значит, решил действовать по другому пути, напугаю нахуй всех, повяжу тоже всех, а потом сяду разбираться кто кого и за что. И для этого мне не надо много, всего лишь моя зажигалка. Все эти мысли пронеслись в голове за доли секунды, пока я уже тянулся и доставал медную подругу, с которой мы уже немало пережили. Как в замедленной съемке я видел, как высекается искра и разгорается маленькое красное пламя, которое за мгновение вспыхнуло на всю улицу, прочертив синим огнем прямую дорожку между девчушкой и магом. На секунду весь бой замер и все уставились на меня. От пацана даже донеслось какое-то шептание типа «акула» или в этом роде, я не разобрал. Что же, официальная часть, я вроде бы учил и даже понимаю, что все эти слова значат, поехали. Именем инспектора народа огня, вы все задержаны до выяснения обстоятельств. Пока я начал говорить, мои бедолаги и подчиненные ули, споры окружали все место боя, наставляя копья вперед или становясь в позу для атаки огнем, кто как умел, упали на пол, руки за голову, иначе мы будем вынуждены применить силу. Да, это тупо, но я и мой отряд, грубо говоря, скорее военная полиция, чем военные. Поэтому мы и знаем такие речевки, и даже сейчас это реально задержание дебоширов, а не война, потому что с островом у нас не военные действия. Вот такие пирожки с котятами. Какого черта вы нам мешаете? Тот пацан, который почти спалил девчонку, выпрыгнул из седла и потопал ко мне, начиная орать: «Я ловлю аватара, мне насрать, кто ты та». Договорить он не успел. Парень настолько самозабвенно на меня кричал, что не заметил, как двое моих бедолаг подошли и ловко одним движением повалили на землю. Примерно так же мои люди и задержали остальных воинов огня, к местным воительницам не подходили, и ежу понятно, что они не сдадутся, а в победе моих бедолаг в этом сражении я не уверен, категорически. Просто наставили оружие и не атаковали первыми, те тоже пока не спешили. «Снимите с него шлем», — произнес я, смотря на парня, который пытался выбраться. Один из моих подчиненных быстро снял кастрюлю, и под ней оказалась очень знакомая морда со шрамом. «Принц Зука, от вас я такого не ожидал, вы точно должны знать, какой договор ваш предок имел с островом Киоши, и вы так нагло его нарушили, ради чего?» Парень краснел и бледнел, но говорить явно не собирался. Оно и понятно, делов по большому счету наворотил он, будь здоров, если так подумать. Хорошо, хоть крови тут еще не было и... «Даст огни, я все распетлию. У нации огня и так репутация не очень, а тут еще и давние договоренности нарушены самим принцем, пусть и изгнанным, но не отрешенным. Хотя не то, чтобы на это кому не насрать, лорд огня решит, найдет, где они нарушили договор, уверен, такое происходило, и часто, но тем не менее честь и достоинство, вещь значимая в моей стране, и нарушать такой договор без реально важной на то причины, это пахнет политическим самоубийством, как минимум. Они на нас напали первыми, наконец-то выдал изгнанник, а потом мы уже начали давать отпор. И кто ты, черт возьми такой, откуда у тебя синее пламя? Инспектор Аки, кивнул я, представляясь, может ты слышал обо мне под другой дурацкой кличкой Кира. Черт его знает откуда это взялось, но уже это довольно плотно ко мне привязалось. Не раз и не два слышал от пиратов, которые писались от одного моего взгляда на них, и называли они меня только так, а не иначе. И вот сейчас сработало именно второе имя, у Зука удивленно расширились глаза, а от местных воительниц я даже услышал удивленный вздох. Ну, сказки обо мне ходят действительно страшные. Одна краше другой, начиная от реалистичной, что я хорошо обученный воин, заканчивая чем-то из разряда дух морей и океанов и так далее. Что только этот пьяный пиратский сброд не придумает. И глаза светятся, и скорость нечеловеческая, и вообще демон во плоти. Рогов не хватает. У моего капитана тут живет сын, который недавно женился, и я заплыл на этот остров исключительно ради отдыха и торговли, а в итоге должен разгребать вот такое вот неожиданное дерьмо», глядя все еще в слегка расширенные глаза принца, произнес я, а потом выпрямился и пошел дальше к одной из размалеванных девиц. «Итак, кто из вас тут главное? Мы ничего не скажем тебе, ты из народа огня», выступила вперед девица, с которой и сражался Зука. «Мда, цирк мне слегка начинает надоедать, собрались тут одни сильно умные, я гляжу, тогда уже в течение недели у лорда огня будет информация о том, что остров Киоши нарушил соглашение, и в течение 2 недель тут будет небольшой такой по меркам воины флотик, которого хватит, чтобы все тут снести, воинов казнить, оставить своих людей, и объявить эту территорию новой границей народа огня». Голос я не повышал, но говорил довольно четко и потихоньку подходил к сей особе, поэтому давайте мы этот конфликт решим тут и сейчас, а не будем разрывать старое соглашение, основанное на взаимном уважении 2 сильных людей, а, видимо, вторая часть послания до мозга воительниц не дошла, потому что ответить словами мне не удосужились, а напали с криками и орами. Мои бедолаги знают, что если я хочу от них действий, я на это прямо укажу, в иных случаях они должны не отсвечивать, поэтому просто стояли и готовились наслаждаться шоу. Вот только, к моему глубокому удивлению, после того, как девчушка стала в определенную позу с веерами и напала на меня, я почувствовал, что голова у меня пошла кругом. Она использовала почти тот же стиль, что и я, база была очень уж похожей, пусть и с некоторой разницей. Конечно, уровень боя был все еще чуть выше среднего, и до меня им надо было еще постараться, чтобы добраться. Но все равно получалось добротно, и опять же выше среднего, а значит, на тех же моих бедолаг хватило бы с головой, если толпой не закидают, но не против меня. Рапиру свою я все еще не доставал, действовал руками, можно сказать, направлял их же стиль против них самих, постепенно одну за одной вырубая за счет простых контратак в их же стиле. И хрен они могли что противопоставить, мы с мастером изучили стиль куда глубже и качественнее, не говоря уже про то, что я просто быстрее них. С главной мне пришлось повозиться дольше всего, но это тоже не заняло много времени, и она отправилась в руки к моим бедолагам. Они споро хватали всех обезвреженных мной воительниц и задерживали. «Итак, кто-нибудь в этой деревне приведите мне старосту, мэра или кто у вас тут», громко сказал я, отряхивая руки, и уже более тихо пробурчал: «Будем разбираться, что за хуйня тут творится». И именно в этот момент на какой-то летающей ерунде на улице прямо передо мной приземлился лысый паренек в монашеских одеждах. «Отпусти их!» — звонким, почти детским голосом прокричал он. Смотря на него, я даже замер, не от того, что это блядский аватар, а от того, что что-то ощутил. Что-то непонятное происходит, как будто какая-то даже брезгливость пробудилась во мне при виде аватара. Но меня напрягло не это, то бог с ним, может, то магия так шалит или просто я сам не осознаю. Больше всего меня напряг тот факт, что сейчас и с этим пацаном мне предстоит сражаться. Бедная деревушка, она уже горит, а после сражения 2 воздушников, один из которых усиленно косит под огневика, будет вообще печаль и беда. 29. Глава 8. Остров Киоши. Часть 2. Возможно, я могу изменить канон прямо сейчас. Аватар еще крайне далек от пика силы. Пока что он обычный мирный монах, на которого свалилось слишком многое. Если его убить, то это как минимум даст 10 лет, за который можно гораздо лучше подготовиться. Вместе с этим и потерять послезнание полностью. Хотя еще не факт, что я даже сейчас его смогу победить. Аватар очень сильный маг, даже в таком юном возрасте, и вполне возможно, что пошел я нахуй. Скорее всего, при любом раскладе аватар как минимум убежать от меня сможет. Я уверен почти на 100%. Поймать мастера-воздушника задача не из легких, учитывая, что самому тебе палить магию того же вида нельзя. Я имею право их задержать на основании действий, которые могли собой нарушать давнее слово лорда огня. Местных воительниц я могу задержать на основании их нападения на лицо, представляющее власть, то есть меня, слегка несуразно выдал я. Да, прозвучало средне убедительно, но, черт возьми, мне надо как-то выдать официальную версию, мол, я весь такой дофига по закону действую. Ваши законы народа огня не действуют на острове Киоши, пафосно выдал аватар, видимо, по примеру местных девочек, тоже не особо вслушиваясь в то, что я говорю. Еще раз, процедил я действую на основании старого слова о ненападении лорда огня. Эти действия призваны недопустимостью развязывания конфликта между островом и нацией огня. «Аанг, не слушай его!» — прокричал откуда-то паренек, одетый в женский наряд воина Киоши. «Он хочет запудрить тебе мозги!» Он побил воинов Киоши. Аватар как будто слегка встрепенулся, что-то отбросил из мысли и, встав обратно в уверенную позу, произнес: «Я не позволю тебе что-то с ними сделать». Зубы скрипеть у меня начали, еще когда до этого идиота не доходил смысл моих официальных разъяснений. Когда дело дошло до выкриков разукрашенного идиота, я смирился. Похоже, пора менять каноны, будь что будет, хуй бы с ним. Но я хотел, чтобы первым напал собственно аватар, и так и случилось. Он, подпрыгнув в мою сторону, послал волну воздуха, которую я легко рассек своей рапирой и быстро понесся после к аватару. Где-то спустя пару мгновений, когда я уже пробежал полпути, Аанг уже завершил движение второго своего удара, от которого я увернулся прыжком вверх и вперед, одновременно как бы налетая на аватара, выставляя вперед рапиру. Он, конечно, увернулся. Верткости у него не занимать, уворачиваться он умел так же, как и я, и это, оказалось, очень бесячая тактика, где он фактически уворачивался от моего удара и посылал в ответ свой. Моя скорость была очень высокой, Аанг не успевал хоть как-то ответить, но и попасть я не мог, как будто пытался разрубить чистый воздух. Вот, что значит обученный маг воздуха, я же просто на интуиции действую, и до звания мастера мне, скорее всего, далеко. Пример перед глазами. Но уроки мастера зря не прошли, и довольно быстро я схватил основы его стиля боя и уже начал каждым ударом приближать его к ловушке. Во время одного из моих движений, я смог незаметно достать зажигалку, и в этом и была основная задумка, чтобы во время очередного уворота аватара и шажка в сторону использовать свою огненную магию, создав приличный такой силы поток синего пламени. К чести Аанга надо признать, что он успел поставить минимальный барьер, но это не сильно помогло, максимум защитил от ожогов, но физически он отлетел на несколько метров и сильно врезался спиной в одно из зданий. В голове уже была мысль, что победа за мной и можно праздновать, но это было слишком преждевременно. Татуировки парня без сознания начали светиться, и я понял, что это уже жопа с большой буквы. Аватара в его состоянии я никак не смогу сейчас победить, а он уже открывал глаза и видно было, был готов давать пиздюлей. Огромным прыжком он преодолел расстояние до меня и начал всячески закидывать воздушными ударами и резаками, которые уже ни хрена не безобидные и втрое сильнее, чем были. И теперь уже я крутился как уж на сковородке, иногда умудряясь пыхнуть огнем, потому что это не требовало даже минимальных физических действий с моей стороны. К сожалению, эффекта как такового это не давало. Отмахивался он воздухом, как от легкой неприятности, но поймать меня не мог. Аанг сам по себе просто не готов полностью проводить через себя силу аватара, и выхлоп получался куда слабее, и фактически единственная моя надежда, это если Аанг не сможет долго находиться в этом состоянии.